Как только мы снова оказались в яблоневом саду, Паша по-свойски взял меня за локоток, а другой рукой указал в сторону беседки. «Татьяна, прошу тебя еще немного задержаться». Я без колебаний согласилась. Мы в очередной раз расположились в беседке. Паша продолжал удивленно восторженно меня рассматривать, и сложно было вот так сразу определить, какие конкретные эмоции выражал этот взгляд. Это была смесь восхищения, удивления, недоверия, заинтересованности и... Словно некие чертики плясали в этих умных глазах. Или мне это только показалось? «Паша, ты мне хочешь что-то рассказать?» — спросила я. «Ах, да». Он словно очнулся от некоего морока. «Что случилось? Интересно, почему я так и завораживающе на него действую?» Но ответ на этот простой вопрос я узнала уже в ближайшие минуты. «Татьяна, понимаешь, я хочу рассказать тебе две вещи. Одна совсем несерьезная, но весьма любопытная. Вторая более серьезная и касается твоего расследования, и мне не хотелось бы все это обсуждать при моей матушке». «Я внимательно тебя слушаю», — ответила я, слегка заинтригованная. «Так вот. Вещь первая. Ты только не смейся. Она несерьезная, ребяческая, но для меня это имеет немаловажное значение. Понимаешь, еще в юности я увлекался чтением детективов. Тогда был бум на подобный жанр. Была у меня одна автор в фаворе. Очень уж мне нравились ее детективные истории. И главная героиня у нее была просто бомба. Я тогда в юношеском возрасте сразу в нее влюбился. Частный детектив Татьяна Волкова, представляешь? Харизматичная, волевая, сильная, умная. Она доводила любое расследование до конца, несмотря ни на какие сложности. С честью выходила победительница из любых передряг, ловила преступников, негодяев и даже маньяков. И, ко всему прочему, тоже блондинка. Я понимаю, это собирательный образ идеального сыщика, и все истории, написанные в книгах, — это художественный вымысел, и что в жизни, наверное, такого не бывает. Но тогда я зачитывался похождениями главной героини и в глубине души мечтал, чтобы вот так неожиданно некая девушка-детектив, похожая на мою любимую героиню из книг, появилась передо мной и сказала что-то типа: «Я частный детектив, расследую такое-то дело. Мне необходимо с вами поговорить, Павел». И кто бы мог подумать? Глаза моего собеседника горели огнем. Через несколько секунд он с вдохновением продолжил. «Прошло почти 20 лет, и моя юношеская мечта, можно сказать, сбылась. Частный детектив, красивая, харизматичная молодая женщина, светловолосая, и тоже Татьяна является в мой дом. Ну что за ирония судьбы? Татьяна, ты реально выглядишь так, как я себе представлял мою любимую героиню из книг». Выслушав его восторженную речь, я скромно улыбнулась. «Паша, это действительно очень интересный момент. Я бы даже сказала, слегка трогательный. Я, правда, не очень люблю, когда меня с кем-то сравнивают, но я рада, что вызвала у тебя такие эмоции и пробудила в тебе приятные воспоминания из твоей юности. Я, конечно, не книжный герой и наверняка не такая супервумен, как твоя Татьяна Волкова. Но скажу тебе точно, что жизнь порой подбрасывает сюжеты намного интереснее, чем придуманные книжные». Это я испытала на своем опыте, и мне кажется, что когда я перестану заниматься частным сыском, то сяду за написание детективных историй. Мне будет что рассказать этому миру. «Здорово!» — радостно, словно ребенок, отозвался Паша. «Обязательно опиши расследование, которым ты сейчас занимаешься. Уверен, это будет очень интересная история. И не забудь в книге упомянуть про меня». «Обещаю!» — я рассмеялась. «А я могу быть твоим помощником. Хочешь?» Вот теперь в его глазах явно мелькали те чертики, которых я тогда засекла мельком. «Вообще-то я привыкла работать одна, но если мне понадобится помощник, то я обязательно к тебе обращусь. К тому же я сейчас свободен, неделя осенних каникул. Почему бы не занять себя в это время полезным делом, поучаствовать в расследовании с прекрасным детективом? Да и такие нехорошие дела творятся в нашем прекрасном живописном поселке. Непорядок». «Паша, самое главное, не путайся у меня под ногами». Сразу решила я остудить его пыл. «Расследование должно быть грамотным, без суеты и, желательно, без лишней шумихи. А там, конечно, как пойдет. На самом деле это не игрушки. Это тебе не детективчики читать, лежа на диване, про крутых девушек в главной роли». Но тут же, сменив нотки строгости в голосе на более мягкие интонации, ответила. «С другой стороны, как говорят, две головы лучше». «А четыре глаза вострее видят», — бодро ответил Паша и лукаво улыбнулся. «А в четыре руки воровать легче», — в тон ему ответила я, вспомнив данное высказывание из какой-то книги. «А в четыре ноги удирать быстрее», — рассмеялся он. «А вот тут я готова поспорить», — возразила я. «Поверь, при побеге лучше рассчитывать только на свои ноги, и чтобы рядом никто не мешался. Кстати, а бегать ты умеешь? Насколько я помню, ты не учитель физкультуры», — не удержалась я от подкола. На что Паша лишь рассмеялся. «Конечно, я далеко не спринтер, но бегать умею. Но, надеюсь, этого делать не придется. Так что тему четырех рук и четырех ног отложим в сторону, в силу их непрактического применения. Хотя рукам можно найти достойное применение, зачем сразу воровать, но...» Мне показалось, или его пухлые щеки слегка покраснели. «Поэтому оставим две головы и четыре глаза». «Договорились», — снова улыбнулась я. «Хорошо, Паша, с первой частью нашего разговора ты меня ознакомил. Это было необычно, я бы даже сказала, приятно. А что насчет второй части? Ты говорил, что это может помочь моему расследованию». Его лицо из несерьезно мальчишеского сразу стало сосредоточенным и задумчивым. Теперь я видела перед собой не мальчишку, окунувшегося в свои юные воспоминания, а взрослого осознанного мужчину. Не дать не взять настоящий учитель. «Не зря я сказал, что могу быть тебе помощником. Считай, что уже начал тебе помогать. Надеюсь, данная информация будет тебе полезна». Он выдержал многозначительную паузу, внимательно окинул меня своим умным пронизывающим взглядом с пляшущими там чертиками и продолжил. «А рассказать я вот что хотел. Еще когда мы сидели на кухне, у меня в голове пронесся некий флешбэк. Мама еще спросила меня, о чем, мол, задумался. А я за эту минуту обработал в голове то, что в ней неожиданно вспомнилось, и решил поделиться этим с тобой. Это было несколько лет назад. Были летние каникулы, и я выбрался в Рязань. Погулять, развеяться, и к тому же у меня там друзья хорошие живут. И есть у меня одно небольшое увлечение. Я очень люблю петь в караоке. Это моя слабость. Я порой даже в обычные выходные выбираюсь в город, чтобы посетить караоке-клуб. А то тут, в нашем поселке, ну это ладно. Тогда, тем летом, я встретил одного знакомого по имени Никита. Он сам живет в Рязани, часто в Москве бывает по работе, но также часто обитает тут, в Сельцах. У него тут живет тетка, у которой он гостит, наслаждаясь местными красотами. Я его еще с детства помню, но друзьями никогда не были. В общем, встретились, сели за барной стойкой, немного выпили, разговорились. Шел разговор про наши сельцы, как тут хорошо и какая природа красивая, и вообще тишь да благодать. Тогда-то Никита и поведал мне одну историю, слегка развеяв миф о тишине и благодати. Дело в том, что более 30 лет назад в сельцах было несколько загадочных убийств. И как ты думаешь, кого убивали? Он сделал интригующую паузу. «Кого?» — тупо спросила я, желая поскорее узнать суть. «Пожилых женщин», — многозначительно ответил Паша. Не заметив никакой реакции на моем лице, он продолжил. «Насколько я помню из рассказа Никиты, убили четырех женщин. Кажется, их задушили. Татьяна, я тогда не очень вникал в суть этого рассказа, поэтому запомнил не все детали. Да и Никита рассказывал как-то сумбурно. Единственное, что запомнилось, так это то, что потом нашли маньяка. Это был какой-то то ли лесник, то ли охотник. И он потом сбежал, а позже застрелился». «И к чему ты мне рассказал эту историю?» — спросила я, хотя сразу поняла, к чему он клонит. «Ну как?» — он слегка растерялся. «Я тут же подумал, что кто-то решил копировать прошлое убийство. Вот только с какой целью он это делает — большая загадка». «А известно, по каким причинам тот лесник-маньяк убивал тех женщин?» «Вроде как с катушек слетел, а там кто знает». «Ах да, вот еще важная деталь, я вспомнил. Вроде как этот псих убил какую-то местную колдунью, пьяницу и сумасшедшую. Или сумасшедшую пьяницу, или пьяную колдунью, не помню. Именно этот флешбэк меня посетил, когда вы с мамой заговорили о убитой Серафиме. Заметь, колдунья, пьяница, сумасшедшая. Ничего не напоминает?» «Да, это интересно». Я на некоторое время призадумалась. «Ты сказал четыре жертвы, а кто были остальные две?» Паша стушевался и поджал губы. «В том-то и дело, что не помню. Но точно знаю, кто была последняя, четвертая убитая женщина». «Кто?» «Дело в том, что Никита знает эту историю от своей тети, Риммы Павловны. Это она ему в свое время об этом рассказала. А четвертая жертва была свекровь Риммы Павловны, то есть мать ее мужа». «И кем была мать ее мужа?» — задала я вопрос. «А шут его знает», — по-простецки ответил Паша. «Так, подожди. Есть некий Никита. У него тут живет тетя, Римма Павловна. Она рассказала своему племяннику давнюю историю про убийство пожилых женщин. Среди убитых свекровь этой самой Риммы Павловны, так?» «Ну, получается так. по крайней мере, со слов Никиты. «Ох, Паша, на самом деле ты только добавил мне лишней головной боли», — наигранно сказала я. На его лице я увидела признаки растерянности. «Ну, как? Я подумал, что...» «Да расслабься», — рассмеялась я. «На самом деле история очень занимательная и стоит того, чтобы на нее обратить внимание. И интуиция мне подсказывает, что нужно это сделать. Как думаешь, Паша, кто из местных жителей может мне поведать в деталях о тех давнишних преступлениях? Хотя, я думаю, ответ очевиден». «Римма Павловна», — тут же ответил Паша. «Ты же про нее подумала?» «Именно. Как мне пообщаться с этой женщиной?» «Вот тут-то тебе и придет на помощь ассистент частного сыщика», — Паша указал себе пальцем на грудь. «Дело в том, что Римму Павловну я хорошо знаю. В свое время она была моей учительницей. Она вела у нас историю, географию, пение и даже, помню, один год была физруком». «Разносторонняя личность», — заметила я. «Ну, для сельской школы это привычное дело. Один педагог может вести сразу несколько дисциплин. Пару лет назад, в течение года, я, кроме русского литературы, преподавала еще и историю, так как наш молодой историк резко сорвался в Москву, а найти нового учителя в сельскую школу не так-то просто. Кстати, тоже подумываю перебраться в Москву, но не об этом сейчас речь». «Значит, мы направимся к твоей бывшей учительнице Римме Павловне для занимательного разговора», — заключила я. «Только я тоже буду присутствовать при разговоре», — хитро посмотрел на меня Паша. «Очень интересно в подробностях услышать о тех преступлениях». «Так я и не возражаю», — ответила я и одарила его своей обворожительной улыбкой.